Из папиной больницы я ухожу поздно. Город уже вязнет в ярких огнях, а на дорогах прибавляется машин. Они проносятся мимо с музыкой на полную громкость, вызывая недовольство у некоторых прохожих. Мне все равно. На рев, на музыку, на людей. Я бреду по тротуару, оттягиваю приход домой. В квартире пусто. Никто не ждет. Ни котенка, ни ребенка. К чему мне торопиться? Побыть в одиночестве или посмотреть якобы воодушевляющий фильм? Не хочу. Без папы все не то. Все. Даже рада, что опаздываю на последний автобус. Спускаюсь в метро и проезжаю две лишние станции. В полупустом вагоне я окончательно зарываюсь в мыслях и все никак не найду из них выход. Из-за меня Артур стал таким жестоким, холодным и надменным? Или из-за своей семьи, в которой ценят только размер банковского счета? Когда мы были вместе, его мать часто говорила обо мне с ноткой высокомерия и равнодушия. Они с Алексеем Ивановичем давно в разводе, но в желании видеть рядом с сыном достойную жену совпадали. И я не та жена. Пусть благодарят Алину, ей удалось нас разлучить. Сжимаю губы до боли. Едва вспоминаю Алину, она выходит из дверей ресторана на другой стороне улицы. Длинное черное платье с открытой спиной подчеркивает гордую осанку, рыжие локоны блестят и переливаются от яркого света вывески. Она прекрасна и ужасна. Внутри этой лисы одна гниль, ни капли сочувствия или милосердия. Следом за ней появляется Артур в обществе той самой девушки в красном наряде, которую я недавно видела. Они идеальная пара. Статная хрупкая лань и вылепленный по Божьему подобию мужчина. Некогда мой мужчина. Тот, с кем я засыпала и просыпалась, с кем путешествовала и узнавала новое. Замираю около фонарного столба, обхватив его рукой. Дышать трудно, моргать больно. Меня оставляют все силы, все защитные механизмы рушатся. Алина замечает меня перед тем, как сесть в салон серебристого Мерседеса Артура. Ее лисьи глаза глубокого изумрудного цвета стреляют в меня смертельными стрелами, а дьявольская улыбка вспарывает незажившие раны. Я погибаю. Снова.